Впервые за последние несколько дней я не забежала в свою квартиру на несколько коротких минут, а приехала, что называется, насовсем. В доме царили темнота и безмолвие. «Явно никого нет», — со вздохом констатировала я. Только бросила у порога два огромных пакета с барахлом, успевшим за эту неделю побывать вместе со мной в гостях, как пришлось достать из сумки задребезжавший сотовый. «Тань, извини, это я». Я ожидала услышать совсем другой голос, но Лерке тоже была очень рада, хотя мы расстались 10 минут назад. «Что у тебя на этот раз случилось?» «Ничего, ты извини, но только что звонил Эдуард, и я дала ему твой номер телефона». В другое время и в другом состоянии, при такой новости, я разразилась бы гневной тирадой, но сейчас у меня просто не было сил. Лерка же испугалась моего молчания. «Тань, ну не сердись, пожалуйста. Он же понимает, что сейчас ты просто не захочешь с ним общаться. Так обещал тебе позвонить только через 3 месяца. Из Америки», — добавила она с важностью. «А если сама туда поедешь, пообещай, что пришлешь мне вызов», — неожиданно попросила она. «Обещаю», — буркнула я и отключила связь. Получив свой законный гонорар, я почему-то надеялась, что со всей этой историей покончено. Всегда предпочитая жить днем сегодняшним, я не любила туманных обещаний. Например, чувствовала себя неуютно и одиноко в пустой квартире. Здесь и сейчас мне почему-то хотелось видеть Гришу, но его не было. Черт побери, почему же я раньше не догадалась? Я со всех ног бросилась к автоответчику и нажала на кнопку. «Привет, это я», — услышала я знакомый голос. «Извини, я пошел в булочную и вывихнул ногу. 3 дня провел в травматологии, но сейчас уже все в порядке. Не хотел тебя беспокоить. Ремонт мои соседи закончили, так что я сразу перебрался к себе. Тань, приезжай, а?» Я соскучился. «Нет, как раз беспокоиться я в данном случае и не собиралась. Я просто схватила телефон и набрала номер Гришиной квартиры». «В тарасовских больницах нет телефонов?» Не дав ему опомниться, сходу завелась я. «Или ты думаешь, я бы волновалась больше, зная, где ты все-таки находишься?» В глубине души я, конечно, понимала, что орать на больного человека не следует, даже если он в чем-то и виноват, но оскорбленные женские чувства взяли верх над разумом. «Тань, ты когда в последний раз была в наших больницах?» На удивление невозмутимо спросил Гриша. Я разозлилась еще больше, потому что терпеть не могу, когда люди отвечают вопросом на вопрос. Но не успела даже слова сказать, как мой друг исправил свою оплошность. Телефон стоит только в ординаторской, и простым смертным подходить к нему строго воспрещается. «Знаешь, какая мегера там сидит?» С содроганием вспомнил он события недавнего прошлого. Эта Грымза зыркала сквозь очки и говорила, что только через ее труп я к телефону притронусь. А как я с больной ногой ее замочу? Вопрос был явно риторический, поэтому отвечать на него я не собиралась, но шутку оценила и все-таки усмехнулась. Наверное, Гришу моя реакция несколько обнадежила, поэтому он продолжил. «Конечно, на первом этаже еще таксофон есть, но я до него не мог добраться. Сообщения между этажами перекрыли. Представляешь, в больнице объявили карантин по гриппу. Никого из отделения не выпускали и закрыли доступ посетителей». «Нет, правда», – заверил меня Гриша. «Я даже в туалет ходил, чуть ли не с разрешения лечащего врача, который следил, чтобы больные лишний раз не колебали заразный воздух». Видимо, последний факт больше всего возмутил пострадавшего, потому что он в конце фразы добавил еще пару крепких выражений, заставивших меня расхохотаться. Я сразу поняла, что сердиться на Гришу дольше 5 минут просто не смогу, поэтому, поддавшись жалости и нежности, захлестнувшему меня в одно мгновение, я отключила телефон, схватила ключи от машины и бросилась к двери.